Глава 16. «Плохо дело», — признался в латынке. «Как и задумали святоеды, все три короля пали у твоих ног». «Так получилось», — девушка невинно пожала плечами. Земляне сидели у бассейна в секции для гостей людей на фрегате святоедов. Они пребывали в глубокой растерянности. «Если мы останемся на Шикашахе, придется следовать плану Шесуаха Единственного», — напомнил Влад. «Чем заканчивается придуманная история?» «Тебя ставят правителем, чтобы те поубивали друг друга. Меня ждет скорое разоблачение и казнь за убийство ученого». Влад вздохнул и импульсивно потер виски. «Странно. Складывайте впечатление, от нас с самого начала ничего не зависело. Я все время хотел рассказать, кто я, но ни разу не получилось даже открыть рта. Ты не хотела симпатизировать мужчинам, для которых тебя воспитывали, и повелась на их восторг в их глазах. Мы ни в коем случае не собирались лететь на саммит, но очень скоро окажемся на этом саммите. Бред какой-то». «Ты опустил руки?» «Я?» Влад недоуменно посмотрел на подругу. Чего она ждала от него в такой ситуации? «Есть идея. Давай угоним у святоедов бот или катер и вернемся домой на землю». Инга покачала головой. «Боты и катера не разгоняются до скорости света, по крайней мере, меня так учили. Мы в нейтральном космосе. До населенного мира может быть так далеко, что состаримся и умрем в дороге». Влад пожал плечами. «Угоним его, когда будем пролетать мимо звездной системы». «А мы будем пролетать мимо населенной людьми системы?» «Я-то откуда знаю?» «Влад, в твоем плане слишком много неопределенного. Давай лучше думать, как превратить трех влюбленных львов в домашних котят». «Вот еще!» Парень фыркнул от возмущения. «Не хватало только, чтобы ты строила глазки всяким нацистам». «А ты можешь предложить другой путь?» «У меня был козырь спасения мира. Но твои чары превратили правителей в ревнивых влюбленных, которым глубоко наплевать на все, кроме своей любви. На мир между народами, в первую очередь. Я видел, как эта троица на тебя смотрела. Соперников никто из них не потерпит, ни ради мира, ни ради чего угодно другого. Привыкли воевать, будут воевать. И говорить с ними поздно. Теперь они не поверят, что, заинтересовавшись тобой, попались в расставленные кем-то сети. Они-то думают, что сами сделали выбор. Доказать обратное значит оскорбить их величие. А что касается меня, я больше не герой в тылу врага, как раньше. Я еще один конкурент в борьбе за твое нежное сердце. И устранят меня сразу, как только узнают, что я человек, которого ты наградил своим вниманием». «Влад, успокойся». Инга заглянула парню в глаза и сочувственно улыбнулась. «Скажи, ты веришь в мое предчувствие?» Землянин насторожился. В глазах Инги светились хитрые искорки. «Ты хочешь сказать, что впереди нас ждет только хорошее?» — сиронизировал он. «Можешь не верить, но я так думаю». «Господин офицер!» Капитан обратился к Хаташу, остужавшему нервы в бассейне с минеральным коктейлем. «Вы просили сообщить, когда Шикашах пройдет вблизи международного маяка связи. Мы сможем установить контакт с Шаудом где-то через 15-20 минут». «Превосходно!» Хаташ выбрался на сухую поверхность и встряхнулся. «Желаете организовать видеоконференцию?» Офицер даже вздрогнул от наивности заданного вопроса. «Что вы? Ни в коем случае, мы на вражеской территории. Если люди перехватят сигнал, провалите всю нашу работу». «Тогда чего вы от меня ждете?» «Открытие информационного канала связи. Мы обменяемся с Шаудом короткими шифрограммами. Я должен подтвердить успешный ход операции. Они разрешить нам приступить к ее завершающей стадии. Я подготовлю донесение, мы отправим ее на Шауд, как только установите связь с маяком. Вне зависимости от того, останемся мы живы или погибнем, профессор Сесах будет представлен к правительственной ограде. Он показал себя не только гениальным ученым, но и прекрасным стратегом. Благодаря ему наша группа трижды прошла по грани между жизнью и смертью, но достигла наилучшего возможного результата. «Я думал, вы и Сусах недолюбливаете друг друга», — удивился Суш. «Вы же знаете, как это бывает». Офицер внимательно посмотрел на капитана, желая убедиться, что тот не имел в виду ничего личного. «Валя родного брата, я нахваливаю себя. У нас совершенно идентичный набор положительных качеств, а доказывает, что я уникален и достойнее коллег по работе, получаю в его лице самого опасного соперника». «Такова жизнь», — согласился Суш. Через 10 минут оба светоеда уже находились в центре управления Шикашахом. «Что со связью?» — спросил капитан своего помощника. «Входим в зону покрытия. Прикажете сбросить скорость?» «Разумеется. Нам нужен выделенный канал связи». Технический прогресс у людей и светоедов шел параллельным курсом. И те, и другие убедились в том, что на подготовку решения сознание мыслящего существа уходит меньше времени, чем требуется, чтобы преобразовать эти решения в слова и действия. Поэтому там, где жизнь или смерть определяли мгновение, и люди, и светоеды применяли приборы для сканирования импульсов мозга, использовали в качестве управляющей команды не руки и голос, а мысленные распоряжения. Пилоты в центре управления Шикашахом работали как единый мысленный организм, а обмен информацией упорядочивался электронным мозгом фрегата. Не задаваясь вопросом, как сделать, пилот мысленно заставлял измениться тот или иной показатель работы узлов корабля, отображаемый на диаграммах расположенного перед ним пульта экрана. Другой пилот тут же отмечал, какие поправки ввел сидящий рядом товарищ. Мозг центра управления знал звание и специализацию каждого участника рабочего процесса и информировал заинтересованных лиц о проводимой другими деятельности. Такой способ объединения многих в одного делал пилотирование корабля наиболее простым и позволял гибко менять количество пилотов, увеличивая или уменьшая интеллектуальные мощности команды. Один пилот Шикашаха получил сообщение о контакте с принадлежащим людям маяком связи. Второй тут же запросил свободную линию для соединения с Шаудом. Третий изучил информацию о характеристиках открываемого для них канала. «Для нас уже есть письмо», — доложил последний из перечисленных. «Отправлено сутки назад». Хатташ заволновался. «Позвольте взглянуть. Если Шисувах послал сообщение, не зная, где и когда мы сможем его прочесть, значит, в нем нечто важное». Изучив несколько символов тайнописи, офицер посмотрел на капитана. «Странно», — оценил он. «Нам приказывают немедленно свернуть операцию». «Возможно, на Шауде усомнились в успехе. Они ведь не знают, как далеко мы продвинулись», — предположил Сууш. «Вы правы». Хатташ успокоил себя, думая, что тревога и в самом деле может быть преждевременной. «Немедленно передайте мой файл с информацией о проделанной с Исахом работе». Какое-то время капитан и офицер напряженно ждали. Стационарные космические станции связи, маяки, использовали искривление в четырехмерном пространстве для мгновенной передачи данных из одной точки галактики в другую. Но от Шикашаха до маяка и от маяка в секторе Шауда к спутнику-ретранслятору на орбите планеты волны доходили уже со скоростью света, то есть с некоторой задержкой. Учитывая время на расшифровку и обработку посланного пакета, на передачу конечному адресату, на подготовку и отправку ответной посылки, ждать можно было сколько угодно долго. Очевидно, на Шауде не сомневались в провале миссии и не были готовы отреагировать на ее успех в короткие сроки. В эфире надолго установилась полная тишина. Прошло 2 часа, когда, наконец, помощник капитана поднял руку и указал на пилота, обрабатывающего поступающую к нему почту. Еще через минуту Хаташу подали планшет с набором никому, кроме него, непонятных картинок. Офицер затих, изучая. Свободные от работы пилоты, помощники капитана и сам Сууш внимательно следили за ложноножками на теле настоящего главы экспедиции. От полученных командующим охраной сведений зависела судьба каждого святоида на Шикошахе. Очевидно, новости были неутешительными. Ложноножки Хаташа бледнели и бегали все менее упорядоченными волнами, свидетельствуя о растущем с каждым новым расшифрованным кодом возбуждении. Но вот Хаташ отложил планшет в сторону. Он выглядел таким потрясенным и разгневанным, что Сууш даже не рискнул задавать вопросы. «Где сейчас Исах?» Святоеды не узнали голоса бравого офицера. Сууш посмотрел на помощника. Помощник бросил взгляд на тут же возникшую на его экране схему внутренних помещений лайнера. «Как всегда, в секции для людей», — сообщил он. «Покажите!» Потребовал Хаташ, гневно сопя через все воздуховоды своих конечностей. «Профессор запретил вести визуальные наблюдения за ним и землянкой», — напомнил Сууш. «Я покажу вам, какой он профессор!» Прорычал офицер. Не желая тратить время на объяснение, он бросился в коридор, крича на ходу. «Заблокируйте секцию с профессором и девчонкой! Подайте сигнал тревоги в каюты с моим личным составом! Предупредите экипаж, чтобы покинули прилегающую к месту содержания девчонки территорию! На Шахашаке чрезвычайная ситуация!» Призрак имел форму вытянутой, сплющенной сверху и снизу неправильной пирамиды. По сути, он являл собой модернизированный пиратами крейсер-невидимку, до сих пор состоящий на вооружении одной из трех планет-столиц тройственного конгломерата силы. Скоростной, маневренный, оснащенный современнейшим локационным оборудованием, этот корабль предназначался для сбора данных о перемещении войск противника, а также для шпионских рейдов глубоко в тылу врага. Имевший целью всячески избегать боевые действия, он, тем не менее, располагал солидным арсеналом батарей и излучателей ближнего боя. Небольшой и маломощный в сравнении со стратегическим крейсером, шпион стоил едва ли не вдвое дороже своего старшего брата и выпускался разовыми партиями в режиме соблюдения самой строгой секретности. Попадание такой машины в руки пиратов уже само по себе можно было считать преступлением. Вернуть ее в нечистые руки мог человек, ставивший себя намного выше закона и общечеловеческих моральных устоев. Система наблюдения Шикошаха не смогла заметить приближающуюся к фрегату святоедов размазанную на многие километры гравитационную тень. Призрак крался за пассажирским судном, как осторожный хищник. Он приближался медленно, коротенькими рывками, придерживаясь одних и тех же с фрегатом ускорений скорости. Прячась в оставленном Шикошахом шлейфе из отработанных газов, гася и рассеивая в пространстве свою гравитационную тень с помощью специальных маскирующих излучателей, не отражая света и любых других электромагнитных колебаний. Призрак не существовал для мозга корабля святоедов, тем более для экипажа. Переход посольского лайнера на досветовую скорость упростил охотнику задачу. Теперь у капитана-призрака был выбор: проникнуть на борт Шакашака с помощью малых десантных катеров или пойти на абордаж, совершив стыковку с брюхом фрегата. Первый вариант был технически проще. Если бы Будаган знал, что святоеды пробудут в основном пространстве, необходимое для осуществления штурма время, он бы воспользовался именно им. Второй вариант требовал повышенной осторожности. Стыковка двух больших кораблей редко проходила незамеченным для корабля жертвы. Зато и попытка последнего ускориться до засветовой скорости закончилась бы неудачей. Помешала бы масса невидимого, но реально существующего балласта. Тщательно взвесив все за и против, из двух вариантов Будаган выбрал второй. абсолютно черная пирамида призрака медленно подползла под значительно больше по размерам светлый от собственных огней диск Шикашаха. Прижавшись к жертве, корабль пиратов выпустил с десяток телескопических шлюзов с магнитными присосками на концах и надежно прикрепился к теперь уже беззащитному великану. Если бы при этом хоть один шлюз задел самую маленькую антенну, светоеды непременно узнали бы о незваных гостях и смогли бы приготовиться к предстоящему вторжению в их корабль. Однако мозг крейсера поработал на славу, были задействованы только те щупальца, под которыми обнаружилось голое днище. Затем, словно паук, призрак впрыснул в тело своей жертвы яд, направленный сигнал электромагнитной пушки, выводящий из строя электронные узлы вокруг герметически присосавшихся щупалец шлюзов. Такая поломка, как правило, не диагностировалась. Мозг корабля жертвы не сразу приходил к выводу, что творится что-то неладное. Теперь, после анестезии, Шикашах не должен был чувствовать, как врезаются в ее кожу лазерные буры шлюзов. Пройдя сквозь обшивку в поисках пригодных для высадки десанта пустот, буры благополучно выполнили свою миссию и вернулись в исходное положение. В шлюзах включился свет и разблокировались люки. Путь внутрь посольского корабля Шаудян был свободен. От принятия Будаганом решения об атаке до завершения ее первой фазы прошло минут 40. Шакашак все еще двигался на малой досветовой скорости. На фрегате все еще были уверены, что благополучно двигаются в избранном направлении, что вокруг никого нет. А ближайший объект искусственного происхождения – далекий и безвредный маяк радиосвязи. По приказу капитана фрегата все двери и люки, ведущие в секцию для гостей людей, заблокировали в запертом положении. Секция была более чем просторной. Едва ли земляне могли почувствовать себя ушемленными, тем более, что они ничего не знали ни о полученном хаташем сообщении, ни об объявленной по Шакашаху чрезвычайной ситуации. Хаташ собрал своих офицеров, приказал им надеть скафандры и взять оружие. Не зная, на что способен убийца, стрелявший в его настоящего брата, командующий охраны расставил светоедов у каждого выхода из секции и дал приказ без колебаний стрелять в землянина на поражение. Специально обученные бойцы Шауда отнеслись к жесткости командира спокойно. Они не дрогнули бы, даже если пришлось бы убить одного из своих собратьев. «Что случилось?» Влад вдруг заметил, что на лицо девушки набежала тень. «Как-то не по себе», — честно признала Синга. «Перенервничала?» «Не знаю». Инга поднялась и сделала несколько шагов вдоль бассейна, прислушиваясь к своему внутреннему голосу. «Влад, кажется, у нас проблемы». «Проблемы начались еще с земли», — резонно отметил парень. «А ты сама минуту назад говорила о светлом будущем». Инга вдруг остановилась и подняла глаза, в которых теперь уже отчетливо читалась тревога. «Влад!» — громко сказала она, поворачиваясь к землянину. — Тебе нужно спрятаться. — Что? — парень недоумение огляделся. — Где? От кого? — Тебе угрожает опасность, — громче и настойчиво крикнула Инга. — О чем ты? — Влад нахмурился, не понимая причин ее беспочвенной паники. — Какая опасность? Где я спрячусь? — Влад! Она уже не кричала, а визжала пронзительным голосом. «Скорее, у тебя нет времени, используй транслятор!» «Я и так его использую!» Влад недоуменно развел руками. «Сейчас я Сесах, разве не видно?» «Сесах не годится, ищи другой образ. Кого транслятор изучил так же хорошо, как профессора?» «Хм... тебя!» «Отлично, становись мной!» Влад покачал головой, не одобряя происходящее безумие. Он не успел сказать, что обо всем этом думает, когда Инга остановилась и вдруг дала новую команду. «Разбегаемся по разным комнатам, быстро!» Теперь ее испуг передался Владу. Он послушался без пререканий и побежал в спортивный зал. Инга нырнула в проем облюбованной ими комнаты спальни. В следующие секунды отворилась главная дверь в парадной фойе секции, и в апартаменты вбежали 6 офицеров и хаттаж. Все в боевых скафандрах и с излучателями в каждой верхней конечности. Еще 4 светоедов встали на стражу у открытой двери, готовые в любой момент прийти на помощь своим товарищам. Оставшиеся 10 воинов охраняли прочие входы и выходы. «Третья каюта и спортивный зал!» – скомандовал хаттаж, получив информацию о координатах людей из центра управления. Трое офицеров скользнули к двери спальни, трое других – к спортивному залу. Сам хаттаж замешкался, размышляя, какую из двух дверей выбрать. Влад слышал голос командира своей охраны, но он не мог видеть, к кому тот обращается. Решив, что Инга знала, о чем просила, парень поспешил изменить свою внешность. Превратиться в длинноногую красотку оказалось ничуть не сложнее, чем в уродливого сосаха. Однако ощущения были новыми. Владу потребовалось несколько секунд, чтобы пережить произошедшее с телом изменение. Против воли ему стало интересно, как выглядит мир глазами Инги и, в частности, как Инга видит саму себя. Вместо того, чтобы прятаться, Влад остолбенел, зачарованно осматривая свои руки и грудь. А ну, пока землянин приходил в себя, в зал ворвались 3 офицера хатташа. Все 3 направили на девушку излучатели. За время путешествия Влад успел привыкнуть, что 5-лапые существа защищают его жизнь, а не угрожают ей. Он не сразу понял, что именно светоеды и представляют теперь опасность, о которой предупреждала Инга, но и офицеры замерли, не зная, видят ли они самку или превращенного в девушку самца землянина. В то же время хатташ и 2-я тройка его подчиненных вломилась в спальню, где скрывалась настоящая Инга. Недолго думая, командир охраны направил на девчонку прибор, отключающий любой, созданный секретным отделом Шасуха, единственного транслятор. Прибор сработал, землянка не изменилась. «Отлично, теперь он мой!» — фыркнул хаттаж, выскакивая из спальни. В эту секунду по всему фрегату завыли сигналы тревоги. «Что там происходит?» – проворчал хаттаж. «Проникновение посторонних!» – отозвался голос находящегося с ним на связи пилота. «Каких еще посторонних?» «Шакашах атакован», – вмешался капитан Цуш. «Хаттаж, вы нужны здесь, скорее!» «Сейчас буду!» Хаттаж выругался на непредвиденные обстоятельства, не позволяющие ему спокойно насладиться вкусом возмездия, и решил, что важнее довершить разоблачение. Родной брат Сесаха подумал, что прежде всего необходимо ликвидировать диверсанта, а уж потом заниматься новой попыткой людей захватить фрегат. Как показал опыт, гуманоиды не убивали светоедов. Они изучали обстановку, а потом извинялись за причиненное неудобство. Когда завыли сирены, Влад вдруг сообразил, почему бывшие телохранители уже несколько секунд держат лже-Ингу на прицеле. Ее подозревали в обмане. Время было на стороне светоедов. Пока Влад стоял и ждал, они искали настоящую Ингу. Землянин чуть повернул голову. За спиной находился тренажер для единоборств, робот-имитатор, инструктор рукопашного боя. Дав мысленный приказ начать тренировку с 3 5-лапыми новичками, Влад рывком упал на пол. Как раз вовремя. Офицеры Шауда открыли огонь, в одно мгновение превратив отвлекшего их внимание робота в груду обгорелого пластика и расплавленного металла. Оказывается, они были настроены очень серьезно. Понимая, что дело плохо, Влад перекатился по полу в поисках укрытия. Светоеды засеменили следом, окружая беглянку. Действовали они так стремительно и ловко, что сразу стало ясно – от преследователей не убежать и не спрятаться. Один из святоедов прыгнул и ловко обхватил тремя нижними конечностями руки и ноги Влада. В мгновение ока девушка была лишена способности двигаться. Двумя верхними конечностями офицер держал излучатели. Сразу два орудия нацелились в голову и сердце пленницы. — А, превосходно! — воскликнул вбежавший в спортзал Хаташ. — Вы его взяли! Начальник охраны навис над Владом, и прежде чем тот успел дернуться или крикнуть, выстрелил из непонятного вида оружия. Боли Влад не почувствовал, но в его голове сразу же посветлело. Пропал груз знаний и умений, которыми делился с хозяинами транслятор. Одновременно платье Инги превратилось в джинсы и рубашку, хрупкие девичьи плечи стали крепкими и широкими, а нежное лицо – мужественным и крупным. Зажатая в щупальцах святоеда девушка вдруг стала парнем. Офицеры Хаташи запаниковали. Хаташ наклонился, брезгливо изучая существо. Долгое время принимавшееся им за самого близкого родственника. Его глазные щели все более расширялись, воздуховоды сдувались, ложноножки дрожали от напряжения. Наконец, приняв решение, командир офицерского спецподразделения Шисуаха единственного переключил излучатель на максимум и направил его в голову парню. «Хаташ!» – вовремя для Влада истерично завопил по связи капитан Сууш. «Мы не можем понять, кто они! В нас стреляют!» Офицер поднял оружие и прислушался. Круговое зрение позволило ему уловить движение за дверью в соседний зал. «Ты уж, Чешах!» – скомандовал Хаташ двум подчиненным. Офицеры поняли без комментариев, прицелившись в дверной проем, они метнулись к стенам и стали подкрадываться к выходу. Через мгновение в проеме и в самом деле появился незнакомец. Гуманоид был не в латах, а в облегающем спортивную фигуру черном энергозащитном костюме, укутывающем и голову, и лицо, оставляющем открытой лишь узкую щель для глаз. Что-то вроде земного ниндзя. В левой руке он держал прозрачный щит с двумя торчащими из него шариками-антеннами на тонких стальных ножках. В правой – светящийся по краям длинный и широкий, но, очевидно, достаточно легкий меч. Через спину гостя было перекинуто двуручное огнестрельное оружие. Прикрываясь щитом, человек вбежал в комнату и получил сразу три заряда в лицо. То есть в щит, справа и слева, то есть в незащищенный корпус. Выстрел в лицо щит вобрал в себя, раскалив до красна оба шарика антенны-поглотителей. Выстрелы Сиуша и Чешаха заставили материал костюма ниндзя заискриться, словно от статического заряда. Кажущаяся вполне обычной одежда не загорелась и не расплавилась. Однако человека костюм не спас. Бедолагу буквально сплющило ударной волной, и он рухнул, раскинув руки и выронив меч и щит. Хаташ подал знак подчиненным выглянуть за дверь. Сиуш и Чешах выполнили приказ и указали на потолок, давая понять, что гость явился оттуда, прорубив сквозное отверстие в полу верхней секции. Очевидно, он пришел не один. Но в соседнем зале сейчас было пусто. Можно было выйти и осмотреться. «Хаташ, где же вы?» – взвыл по связи капитан Шакашаха. Одновременно в сознание начальника охраны ворвались истошные вопли, грохот взрывов и выстрелы. «Придуши его и иди за нами!» – приказал Хаташ державшему Владу офицеру. Недовольно вздохнул и поспешил на помощь собратьям. Прозрачный скафандр, в котором был укутан вцепившийся в ноги и руки Влада святоед, был таким же липким и шершавым, как настоящие щупальца. По твердости он напоминал камень, ухитряющийся каким-то образом плавно изгибаться вместе с конечностями. Услышав свист Хаташа, землянин не понял ни одного звука. Поэтому он не знал, чего ждать, когда одна из конечностей офицеров начала стягиваться вокруг его горла. Попытки вырваться не дали никаких результатов. Святоед либо не умел душить, либо издевался. Он смотрел в лицо жертвы и давил с медленностью садиста. Дышать Владу становилось все тяжелее. Его крик превратился в едва слышный хрип, в глазах потемнело. С ужасом, понимая, что чудо на этот раз не случится, Влад забился в конвульсиях, а потом затих, потеряв сознание. В это время за дверью вновь зашумели. Офицер насторожился и бросил обмякшую жертву. Выскочив в зал с бассейном, святоед сразу же получил заряд импульсного излучателя, швырнувшего его пятилапое тело к соседней стене. В агонии офицер все же сумел выбросить вперед щупальца с излучателем и открыть огонь по врагу, сразу по двум гуманоидам, оказавшимся в разных частях зала с бассейном. Но энергетические заряды всего лишь заставили антенны на щитах людей засветиться, а сами щиты переливаться цветными сполохами. Поразить опытных воинов не удалось. «Полковник, где вы?» — закричал оставленный товарищами святоед по связи. «Ведем бой с превосходящим противником. Похоже, им очень нужна наша самка. Этим можно воспользоваться. Где вы? Что наблюдаете? Землянин уничтожен!» Люди не дождались, пока святоед пообщается с командиром. В то время как один пират отступил в зал с тренажером, другой еще раз выстрелил в пятипалого офицера, теперь почти в упор, чем окончательно оглушил и деморализовал Шаудянина. Убедившись, что скафандр святоеда надежно защищает зеленое и мягкое тело от ударной волны импульсного излучателя, человек достал из-за спины меч и безжалостно рубанул сверху вниз. Светящееся плазмой лезвие рассекло бедного офицера надвое вместе с его прозрачной защитой. «Доген мертв», — сообщил из зала с тренажерами первый ниндзя. «Не дышит?» — спросил второй, присоединяясь к напарнику и склоняясь над лежащим у двери телом. «Спасти можно?» «Смотри», — первый показал экран на своем запястье. «Если верить сканированию, мозг превратился в кашу. Если спасем, получим полного недоумка». «Дуагин не был недоумком», — сурово покачал головой второй. «Не был и не будет. Что ж, долго ему память». «Смотри, здесь еще кто-то». Теперь люди обратили внимание на Влада. «Этот просто придушен. Живой». Первый вновь смотрел на экран наручного сканера. «Откуда он вообще взялся?» «А нам-то какое дело? Будаган сказал брать только девушку». К ним присоединился неизвестно откуда взявшийся третий. «Какого черта вы оба здесь делаете?» Он увидел труп у дверей. «Дуагин!» «Жаль парня». «Ну че стали? Хватит смотреть, пошли работать. Там еще штук 20 зеленых тварей». Пираты быстро и почти без помех захватили узловые пункты Шакашаха и взялись искать девушку, за которую король Бацами мог даровать им амнистию. Какое-то время им даже не приходилось встречать сопротивление. Пятипалые существа бросались в рассыпную или дрожали от страха, безвольно сжимаясь в мешки неправильной формы. Не веря в королевскую благодарность, Богдан не собирался следовать всем пунктам своего договора и устраивать жестокую бойню. Новость, о которой рано или поздно облетит всю галактику. Лишив Шахашах узлов, отвечающих за управление гиперприводом, и передатчиков для связи фрегата с внешним миром, пираты не тронули систем жизнеобеспечения и посадочных двигателей, способных за месяц другой доставить посольский лайнер к маяку связи. Вопреки приказу Бацами, люди Будагана убивали только тех, кто сопротивлялся. Сперва таких было немного, но в процессе поисков наложницы короля пираты наткнулись на настоящих воинов. Завязалась коридорная битва. Экипаж призрака состоял из опытных, закаленный годами скитаний по галактике и десятками абордажных сражений головорезов. Экипировка пиратов идеально подходила для ближнего боя в условиях ограниченного пространства. Их оружие было не столь разрушительным, чтобы навредить товарищу по команде или нанести ущерб захватываемому имуществу, но разил наверняка. Щиты защищали пиратов от всех типов энергетических зарядов и лучей лазеров. Мечи позволяли драться в очень тесном контакте, когда излучатели становились опасными для самих стрелков. Легкие энергозащитные костюмы не сковывали движений и не позволяли расслабиться, усиливая внимание. Их материал поглотил бы пучок лазера, но не спасал даже от удара тупым предметом. Светоеды имели преимущество в количестве поддающейся полному контролю конечностей, одинаково хорошо фиксировали происходящее и по направлению взгляда, и круговому зрению, прятали свои тела за куда более совершенными скафандрами и лучше знали расположение помещений собственного фрегата. Итого, если бы на каждого пирата пришлось бы по одному офицеру Хаташа, у шоудян еще остались бы шансы на победу. Но им не повезло. Будаган привел на шакашах 80 лучших мечников, по 4 на каждого офицера Шауда. А еще 50 человек ждали в резерве на призраке. Если бы капитан Сууш не сдал центр управления в первые же минуты нападения, светоеды могли бы согласовать действия друг с другом и препятствовать пиратам, блокируя люки и изолируя секции. Но корабль перешел в руки людей еще до того, как первый пират встретился с первым офицером из группы Хаташа. Но более всего помогла пиратам внезапность нападения. Охрана посла не знала, откуда взялось столько вооруженных гуманоидов и как на них реагировать. Поэтому к тому моменту, когда полковник Хаташ лично возглавил оборону фрегата, у него оставалось всего лишь 16 воинов. 4 были убиты, еще один душил вероломного землянина. Итого, с Хаташем оставалось 15 воинов и девушка, которой пираты почему-то боялись причинить вред. Быстро сообразив, что Ингу можно использовать как щит, Хаташ выставил ее перед собой. Пираты окружили оборонявшихся со всех сторон, но перестали стрелять. Спрятали излучатели и обнажили мечи. Самим светоедам никто не мешал действовать по их усмотрению. Офицеры открыли шквальный огонь по людям, вынудив их укрыться за колоннами или залечь на пол. Понимая, что врагов слишком много, а путь к центру управления ловушка, Хаташ решил пробиваться к ангарам. Там было полно всякой техники, которую можно было задействовать в сражении. Люди легко разгадали его замысел и опередили светоедов, устроив засаду в одном из тоннелей. По сигналу Будагана крейсер покинули еще 30 пиратов и 10 женщин-короля ботсами. Эти 40 человек двинулись навстречу группе Хаташа, располагая запасом времени, чтобы подготовить капкан. Двое офицеров волокли Ингу, подхватив ее за руки и ноги, остальные непрерывно отстреливались через спины своих собратьев. Нижние конечности шаудян быстро перебирали по полу. В отличие от людей, Хаташ и его офицеры могли стрелять в одну сторону, а бежать в другую. Легко оторвавшись от преследователей, светоеды устремились по тому самому туннелю, где и ждали люди Бадагана. Концентрируя внимание на том, что ждало впереди и оставалось сзади, шаудяне не присматривались к потолку и стенам. Но пираты ждали именно там. Кто-то прилип к потолку, кто-то вжался в неровные стены. Щиты нападавших не только отражали энергетические заряды, но и могли спрятать своих владельцев за голографическим фоном. Выставив их вперед и включив режим маскировки, люди полностью слились с серой шершавой поверхностью. Напасть на шаудян удалось внезапно. На Хаташа и его офицеров сразу со всех сторон обрушились вооруженные мечами и кинжалами головорезы. Светоеды даже не успели выстрелить. В каше тел мечи и ножи пиратов оказались наиболее эффективным оружием. С виртуозностью управляясь с острыми лезвиями, люди вспарывали скафандры шаудян быстрее, чем те понимали, куда следует переместить прицел своих излучателей. Да Тонга и ее женщины были проворнее диких кошек, не то, что неуклюжие в сравнении с ними мужчины-пираты. С кинжалом в каждой руке и щитом за спиной 10 женщин накинулись на конвой Инги, в мгновение ока искромсав несчастных светоедов. Боевики подхватили не успевшую даже упасть пленницу на руки и сразу же отступили на безопасное расстояние, позволяя мужчинам самостоятельно завершить резню. По тоннелю бежали люди основного отряда, но их помощь не потребовалась. От светоедов осталось лишь трое, которые храбро боролись всеми 5 конечностями, но не могли ничего противопоставить полосующим все на своем пути острым мечам пиратов. Еще через минуту битва закончилась. Люди осматривали место сражения. Один лежал неподвижно, у него был поврежден позвоночник. Датонга сняла с лица маску и одела ее на Ингу. Подошедший к ним Будаган тоже обнажил лицо и с интересом посмотрел на землянку, но командир женской группы бесцеремонно рукой заставила его отвернуться. «Ты сделал свою работу, наемник», — холодно сказал чернокожий. «Остальное тебя не касается». Будаган кивнул с мрачным видом. «Наши потери», — спросил он у столпившихся вокруг товарищей. «Двое убитых, остальных вылечим», — сообщил кто-то из пиратов. «Если бы не пошли на сделку, погибли бы все», — напомнил другой. «Бацами не пощадил бы никого». «Осмотрим корабль, заберем все, что можно использовать, и уходим», — подытожил капитан призрака.